Глава 3. Способы мотивации на успех. Запомните, внешняя мотивация неэффективна в долгосрочной перспективе. Ни обещание пряника, ни страх перед кнутом не помогут вам совершить прорыв к качественно новой жизни. Такая мотивация быстро исчерпывает ваш энергетический ресурс, оставляя после себя только усталость и разочарование. Настоящей движущей силой является внутренняя мотивация. Именно она способна наполнять вас энергией для ежедневных шагов к цели. Однажды овладев этим состоянием, вы откроете для себя искусство самоподдержки и регулярного восполнения внутренних ресурсов. Это станет основой вашего устойчивого успеха. Самомотивация — это несложный процесс, построенный на простых, но действенных методах. Регулярное применение этих методов трансформирует вашу жизнь на всех уровнях. Неразрешимые задачи начинают выглядеть как логичные этапы, а пугающие объемы работы перестают быть преградой, превращаясь в серии легких и понятных шагов. В этой главе я хочу поделиться с вами 14 самыми эффективными способами самомотивации. Эти методы проверены как на моем собственном опыте, так и на опыте сотен моих клиентов. 1. Ведите дневник достижений. Используя эту простую, но мощную технику, вы не только сможете укрепить свою внутреннюю мотивацию, но и повысить самооценку, избавиться от синдрома самозванца и укрепить веру в себя. Ее суть заключается в том, чтобы составить список своих достижений, начиная с самых ранних лет. Вспомните все, что принесло вам чувство гордости, начиная от первых успехов в детском саду и заканчивая более значительными победами во взрослой жизни. Регулярно обновляйте свой дневник достижений, записывая туда все новое, что вам удалось сделать. Фиксируйте не только события, но и свои эмоции в момент успеха. Постепенно вы формируете комплексную картину ваших достижений, которая вернет вам ощущение энергии победителя и будет поддерживать вас в дни сомнений. Используя этот подход, вы поможете себе не только осознать, как много вы уже сделали, но и зарядиться мотивацией для новых свершений. 2. Игнорируйте неважное и не приносящее пользы. Научитесь выбирать то, что действительно заслуживает вашего внимания. В современном мире, полном информационного шума, важно отделять главное от второстепенного. Не стоит тратить свое время на энергию, на чтение тысячного обновления новостей или погружение в бесконечный поток социальных сетей. Инвестируя свое время и энергию в эти вещи, вы не приближаете себя к целям и лишь рассеиваете фокус. Направив свое внимание на действительно важные задачи, вы не только сохраните энергию, но и повысите продуктивность. Помните, ваше время — самый ценный ресурс. Научившись сознательно отказываться от незначимых для вашей жизни отвлекающих факторов, вы сможете сосредоточиться на том, что действительно имеет значение для вашего успеха и внутреннего спокойствия. 3. Избавьтесь от надоевшего. Время от времени всем нам становится тесно в привычных рамках. Вещи, рутина, устаревшие привычки или даже образ мыслей начинают тяготить. Это естественный сигнал к обновлению. Если вас что-то перестало радовать и вдохновлять, отложите это в сторону. Возможно, пора пересмотреть свои приоритеты, отказаться от того, что больше не приносит пользы или удовольствия. Избавление от надоевшего — это не просто освобождение пространства, но и создание условий для нового. Постарайтесь выйти за пределы привычного, добавив в жизнь свежие идеи, занятия или подходы. Такой шаг не только освежает, но и заряжает энергией, открывая перед вами новые перспективы. 4. Чаще тренируйтесь. Сделайте физическую активность частью своей жизни, ведь ваше тело — мощный ресурс на пути к успеху. Даже несколько коротких тренировок по 10-15 минут в день способны творить чудеса. Вы улучшите кровообращение, повысите уровень энергии и настроение, укрепите иммунитет. С течением времени вы заметите, как регулярные занятия спортом начинают отражаться на вашем самочувствии и уверенности в себе. Видимые результаты мотивируют продолжать, а прилив сил помогает преодолевать ежедневные вызовы с легкостью. Тренируйтесь для себя, чтобы стать сильнее, бодрее и продуктивнее. 5. Меняйте задачи. Избегайте крайностей. Постоянная многозадачность истощает, а монотонность разрушает мотивацию. Ищите баланс, разбивайте свой день на блоки с разными задачами, чтобы мозг получал разнообразную нагрузку. Попробуйте включить в расписание новый, небольшой проект или задачу, которую можно быстро выполнить. Так вы не только добавите свежести в ваш день, но и зарядитесь энергией для работы над более сложными целями. Переключение между разными активностями стимулирует креативность и помогает избежать выгорания. 6. Читайте истории успеха и вдохновляйтесь. Неважно, как именно вы читаете, вдумчиво, выделяя ключевые идеи или пролистывая несколько страниц перед сном. Главное, что, прикасаясь к историям великих людей, вы принимаете их опыт, способы мышления, настраиваете свое сознание на волну победы. Через такие книги и статьи вы получаете подтверждение, что трудности преодолимы, а достижения реальны. Вы вдохновляете себя через эти истории и примеры, расширяете границы своего мышления и даете себе понять: если это удалось другим, значит, получится и у меня. 7. Изменяйте обстановку под себя. Ваше рабочее пространство — это не просто место, где вы проводите время, а ваше место силы, влияющее на вашу продуктивность, творчество и настроение. Важно, чтобы вы чувствовали вдохновение. Обстановка способствовала сохранению фокуса на том, что для вас важно. Создайте свою уютную атмосферу, используя свои любимые цвета и правильную организацию рабочих инструментов. Добавьте детали, которые вас мотивируют: фотографии, вдохновляющие цитаты, растения или приятный декор. Даже небольшие изменения, такие как удобное кресло или правильное освещение, могут значительно повысить ваш комфорт и работоспособность. Если вы работаете в разных местах, найдите способ сделать их немного своими. Это может быть любимый блокнот, кружка или наушники. Комфортная обстановка помогает настроиться на успех. 8. Оценивайте пройденный путь. Допускаю, что вы уже записали свои цели и разбили их на небольшие шаги, но как часто вы возвращаетесь к этим записям, чтобы оценить свой прогресс? Часто в потоке рутинных дел мы забываем об этом важном шаге, а ведь именно осознание достигнутого наполняет нас мотивацией двигаться дальше. Регулярно заглядывайте в свои записи и с удовлетворением отмечайте выполненные задачи. Это поможет вам увидеть, как далеко вы продвинулись и в каком хорошем темпе движетесь к своей цели. Такой подход возвращает вам энергию и вдохновение, напоминая, что все ваши усилия имеют смысл и приближают к желаемому результату. 9. Проверьте окружение. Ваше окружение играет ключевую роль в том, насколько легко вам двигаться к своим целям. Определите, кто в вашем кругу общения действительно поддерживает вас, а кто, напротив, мешает вашему росту. Люди, склонные к пессимизму, манипуляциям или постоянным жалобам, могут незаметно забирать вашу энергию и мотивацию. Такие контакты важно свести к минимуму или совсем исключить. Общайтесь чаще с теми, кто вдохновляет вас своим примером, делится энергией и поддерживает сложные моменты. Это могут быть друзья, наставники, коллеги и единомышленники. Общение с мотивированными и позитивными людьми помогает вам сохранять веру в свои силы и видеть новые возможности, и двигаться вперед с энтузиазмом. Помните, окружение — это мощный ресурс, который либо поднимает вас, либо тянет вниз. Выбор за вами. 10. Рассказывайте о своих целях. Открыто говорить о своих целях — это мощный шаг. Так вы фиксируете намерения, обретаете ясность и получаете поддержку. Однако стоит помнить, что качество окружения напрямую влияет на вашу энергию и мотивацию. Делиться целями стоит с теми, кто способен поддержать, вдохновить и искренне порадоваться за вас, давать обратную связь высокого качества. Это могут быть наставники, единомышленники, люди, которые уже достигли желаемого в похожей сфере. Их взгляд будет не ограничивать, а расширять ваше мышление. Если рядом с вами люди, которые живут в мире ограничений, страхов и сомнений, они будут воспринимать ваши цели сквозь призму своих установок. Нередко это проявляется в форме обесценивания, критики, скепсиса или рациональных предостережений, и если вы не готовы к таким проекциям, они могут неосознанно подтачивать вашу решимость и веру в себя. Если подходящих людей пока нет рядом, ничего страшного, сначала создайте внутреннюю опору, станьте для себя тем самым поддерживающим окружением. А потом шаг за шагом вы притянете нужных людей, и поделиться своими целями будет естественно и безопасно. 11. Ставьте на телефон напоминалки. Используйте технологии как инструмент для поддержания вашей мотивации и осознанности. Настройте напоминания на телефоне, которые будут появляться утром и в ключевые моменты дня. Пусть это будут короткие сообщения о ваших целях, достижениях или мотивирующие цитаты, которые поднимают настроение. Такие напоминания помогают держать фокус на важных задачах, возвращают внимание к вашим планам и добавляют энергии для их реализации. Они станут вашим личным поддерживающим сигналом, напоминающим, что вы движетесь в правильном направлении. Выберите то, что действительно резонирует с вами, и пусть это станет частью вашего повседневного ритуала. 12. Не бойтесь ошибаться. Страх ошибок — один из главных врагов самомотивации. Он парализует, заставляет сомневаться в себе и избегать действий. Но важно помнить, каждая ошибка — это не провал, а возможность. В каждой из них скрыт подарок, опыта и ответ на вопрос, как сделать лучше в следующий раз. Ошибки — это неотъемлемая часть лидерства, привилегия тех, кто не боится действовать. Только те, кто движется вперед, сталкиваются с ними. Они — часть пути к успеху. Пообещайте себе, даже если что-то пойдет не так, вы просто зафиксируете этот ценный опыт и попробуете снова, но с новыми знаниями и более эффективным подходом. Такое отношение не только обезоруживает страх, но и помогает сохранять уверенность, превращает ошибки в ступени, ведущие к вершинам. 13. Научитесь говорить «нет». Слово «нет» — это ключ к освобождению вашего времени и энергии. Когда вы говорите твердое «нет» всему, что не приносит пользы, мешает достижению целей или вредит вашему благополучию, вы создаете пространство для действительно важных дел и задач. Научитесь отказываться от того, что не соответствует вашим ценностям и целям. Давайте обещания только тогда, когда уверены, что сможете выполнить их без ущерба для себя. Умение говорить «нет» — это не признак слабости, а навык заботы о собственных ресурсах и эффективности. Оно позволяет сосредоточиться на главном и двигаться к успеху с большей легкостью. 14. Смейтесь. Смех — это мощный инструмент для снижения тревоги и страха ошибок. Чувство юмора помогает легче воспринимать трудности, снимать напряжение и сохранять позитивный настрой. Чем меньше в вашей жизни негативного и излишне серьезного, тем проще вам будет справляться с вызовами. Добавляйте в свой день больше легкости и остроумия. Если выбираете фильм на вечер, отдайте предпочтение комедии. Хорошее настроение станет вашим спутником надолго. Смех не только поднимает дух, но и дарит заряд энергии, который помогает идти к своим целям с уверенностью и радостью. Ничего сложного, не так ли? Все эти методы самомотивации просты, понятны и доступны каждому. Однако их сила раскрывается, когда вы начинаете применять их не по отдельности, а в комплексе. Внедрите их в свою жизнь хотя бы на неделю, и результаты вас приятно удивят. Вы почувствуете, как цель становится ближе, жизнь ярче, а энергии для новых достижений заметно прибавляется. Начните, и изменения не заставят себя ждать. Практика. Техника планирования Помодоро. В 80-е годы прошлого столетия Франческо Чирилло, основатель и владелец компании Чирилло Консалтинг, сертифицированный проводник в систему Помодоро, был студентом. Как и любой учащийся, он хотел тратить минимум времени на учебу. Франческо решил провести эксперимент, поделить работу над домашним заданием на одинаковые короткие временные отрезки. Для самоконтроля он взял кухонный таймер в виде помидора, который заводился на 10 минут. Чирилло заметил, что так ему легче концентрироваться на задаче, ведь он знал, что через 10 минут сможет отдохнуть. Так Франческо создал основу техники тайм-менеджмента «Помодоро». Свое название техника получила от того самого помидорного таймера. «Помодори» в переводе с итальянского означает «томат». Со временем Франческо развил «Помодоро» до полноценной системы. Например, отрезки времени работы увеличились до 25 минут. Есть несколько вариантов техники разных степеней сложности. В простом варианте техника Помодоро работает так. Составьте список активных задач на ближайшее время, например, на неделю. Выберите из списка задачи, которые хотите выполнить сегодня, и создайте список дел на день. Расставьте задачи по приоритету, от самых важных к менее значимым. Запустите таймер на 25 минут и начните работать над первой задачей. После 25 минут работы сделайте короткий перерыв на 5-10 минут. После 4 таких циклов, помидоров, сделайте более длительный перерыв 15-20 минут. Каждый выполненный цикл отмечайте крестиком напротив задач. Совершенные дела вычеркивайте из списка. Получилось? Отлично, вы освоили технику Помодоро. Теперь можно приступить к изучению нюансов и вариантов. Чем хороша техника Помодоро? Техника Помодоро обладает рядом преимуществ, которые делают ее эффективным инструментом для работы и управления временем. Фокус и продуктивность. Работая строго над одной задачей в течение 25 минут, вы снижаете риск отвлечений и многозадачности. Осознание того, что впереди короткий перерыв, помогает сохранять концентрацию и завершать работу без суеты. Такой ритм не перегружает мозг лишней информацией и позволяет добиться большего за меньшее время. Анализ эффективности. Техника помогает оценить, сколько времени вы тратите на выполнение каждой задачи. Вместо простого вычеркивания выполненных пунктов из списка вы получаете возможность увидеть, какие задачи занимают слишком много времени. Это позволяет изменить подход к их выполнению. Крупные задачи можно разделить на более мелкие этапы, чтобы упростить процесс и сократить общее время выполнения. Прозрачность достижения целей. Метод Помодоро наглядно показывает, как каждая задача связана с конечной целью. Двигаясь к цели маленькими шагами, вы понимаете, где находитесь, и можете отслеживать прогресс по количеству выполненных задач за день. Гибкость в настройке. Помодоро можно адаптировать под свои потребности, увеличить длительность рабочего интервала, сократить или удлинить перерывы. Например, в офисе можно совместить длительный перерыв с обедом, чтобы оптимально использовать рабочий день. Навык планирования. Техника учит не просто выполнять задачи, но и грамотно планировать их. Вы учитесь расставлять приоритеты и оценивать, сколько времени потребуется для выполнения каждой задачи, что делает ваш день более структурированным. Техника Помодоро — это не просто метод тайм-менеджмента, а эффективный способ работать сосредоточенно, продуктивно и с удовольствием. Подойдет ли вам техника помодоро? Техника помодоро может быть подходящим инструментом для управления временем в следующих случаях. Вы работаете длительными отрезками времени. И ваша деятельность монотонна. Например, ретушер фотографий или человек, занимающийся обработкой данных, может легко интегрировать технику в свой распорядок. Вы работаете в одиночку. Для фрилансеров, таких как копирайтеры и переводчики, отсутствие взаимодействия с коллегами делает технику помодоро идеальным способом структурировать день. Вы легко начинаете новую задачу. Если вы можете быстро втянуться в работу, короткие временные отрезки только помогут вам сосредоточиться. Вы быстро устаете от однообразной работы. Регулярные перерывы помогают поддерживать энергию и мотивацию. Однако техника помодоро может быть и менее эффективной, если характер вашей работы предполагает разные точки начала и завершения задач. Например, менеджером по продажам в колл-центре, где рабочий процесс непредсказуем, сложно работать по заданным временным интервалам. Если для работы требуется состояние потока, художники, писатели или разработчики, которые лучше работают в глубокой концентрации, могут посчитать, что короткие перерывы мешают им углубиться в процесс. Если вы работаете в офисе с коллегами, не всегда удается строго следовать технике, если вас отвлекают обсуждение задач или неожиданные совещания. Если вы работаете в команде, например, программисты, использующие парное программирование, могут найти технику неудобной. Однако стоит отметить, что есть исследования, например, The Pomodoro Technique for Sustainable Pace in Extreme Programming Teams, 2008 год, которые показывают, как Pomodoro может помочь добиться стабильного темпа работы в командной разработке. Если вам требуется больше времени для концентрации, для тех, кто долго входит в задачу, 25-минутные сессии могут оказаться слишком короткими. Чтобы достичь полной продуктивности, важно учитывать, что эффективность техники помодоро зависит от индивидуальных особенностей и условий работы. Техника требует гибкости и адаптации под ваши потребности и стиль деятельности. 6 правил помодоро. Правило номер 1. Ведите список дел. Когда Франческо Черилло только придумал технику помодоро, он не записывал задачи, а просто запускал таймер и выполнял работу, которая требовала срочного решения. Вы можете поступать так же, но ведение списка дел дает несколько преимуществ. Вы четко видите объем работы, расставляете приоритеты и осознанно движетесь к цели, избегая хаотичного выполнения задач. Правило номер 2. Разделите рабочий день на помидоры. Стандартный 8-часовой рабочий день включает примерно 14 помидоров по 25 минут. Планируя день, заранее оцените, какие задачи требуют больше времени, а какие можно выполнить быстрее. Так вы эффективно распределите нагрузку и избежите перегрузок. Правило номер 3. Адаптируйте длительность помидора под свои задачи. Если вам требуется больше времени на погружение в работу, увеличьте продолжительность одного помидора до 50 минут, увеличив, соответственно, и перерыв до 10-20 минут. Исследуйте и находите свой идеальный рабочий ритм. Если в списке много мелких задач, например, разбор электронной почты, звонки клиентам, сократите интервалы работы до 15 минут, а перерыв до 4-5 минут. Также можно объединять несколько небольших задач в один помидор. Правило номер 4. Перерывы обязательны. Как бы ни адаптировали технику под себя, паузы между помидорами необходимы. 5-10 минут после каждого помидора и 15-20 минут после 4 циклов подряд. Главное условие — в это время исключите любую умственную работу. Выпейте кофе, перекусите, прогуляйтесь, послушайте музыку. Так мозг действительно отдохнет. Правило номер 5. Отвлеклись от работы, остановите таймер. Если вас прервали во время работы, остановите таймер. разберитесь с отвлекающим фактором и затем запустите помидор заново. В усложненном варианте техники при каждом отвлечении таймер приходится запускать сначала. Это помогает дисциплинировать себя и минимизировать перерывы. Правило номер 6. Не выключайте таймер раньше времени. Если вы завершили задачу раньше, не выключайте таймер. Оставшееся время можно использовать с пользой, спланировать задачи на следующий день, разобрать почту, обсудить рабочий вопрос или выполнить небольшую рутинную задачу. Это позволит не выбиваться из рабочего ритма. Что делать, если во время работы с помодоро вас кто-то или что-то отвлекает? Работа с техникой помодоро — это формирование новой привычки, и первые недели могут стать адаптационным периодом. В это время особенно сложно удерживать концентрацию. Могут поступать срочные звонки, коллеги будут отвлекать вас вопросами, а новые задачи неожиданно возникать в процессе работы. Полностью исключить отвлекающие факторы невозможно, особенно если ваша деятельность связана с общением. Однако есть способы минимизировать их влияние, сохранив продуктивность. Если вас прерывают во время помидора, вы можете действовать следующим образом. Вежливо сообщите собеседнику, что сейчас заняты важной задачей, и предложите обсудить вопрос позже, например, во время перерыва или в начале следующего рабочего блока. Чаще всего этого бывает достаточно, чтобы не прерывать текущий помидор. Запишите предстоящую встречу или звонок в напоминание на смартфоне, чтобы не держать это в голове. По окончании помидора обязательно свяжитесь с человеком, который вас прервал, и обсудите его вопрос. Это позволит не терять важные контакты и не создавать ощущение, что вы игнорируете людей. Что делать, если в процессе работы возникла новая срочная задача? Если задача требует немедленного решения, пометьте ее в своем списке дел, например, звездочкой, но продолжайте работать над текущей задачей до завершения помидора. После этого вы сможете спокойно переключиться на новую задачу. Если вынуждены оставить текущую задачу ради более срочной, сделайте специальную отметку, например, дефис, напротив незавершенной работы. Это поможет вам в конце дня увидеть, какие задачи оказались вытеснены новыми и насколько вы отклонились от запланированного списка. Со временем, применяя эти техники, вы научитесь не просто работать по методу помодоро, но и грамотно управлять своим временем, балансируя между концентрацией и необходимостью решать срочные вопросы. Как оценить эффективность работы по технике помодоро? Чтобы понять, насколько продуктивно проходит ваш день, важно не просто выполнять задачи по технике помодоро, но и анализировать свою работу. Один из способов — разбить каждый рабочий помидор на три фазы, оставляя по 3-5 минут в начале и в конце сессии. Начало помидора. Используйте этот момент, чтобы осознать, чем вы занимались до этого, и плавно войти в рабочий процесс. Это особенно полезно, если задача требует концентрации или предыдущий перерыв был связан с отвлекающими факторами. Основная работа — это сам процесс выполнения задачи, на который уходит основной рабочий отрезок. Завершение помидора. Выделите несколько минут, чтобы зафиксировать, что именно вы сделали, оценить прогресс и решить, что делать дальше. Дополнительно можно анализировать отметки, которые вы делали в процессе работы, звездочки, дефисы или любые другие символы. Они помогут определить, какие задачи выполнялись легко, без отвлечений, какие оказывались сложными или скучными, из-за чего вас тянуло переключиться на что-то другое, какие задачи неожиданно прервались из-за внешних факторов. Если вы замечаете, что часто переключаетесь или откладываете определенные задачи, это сигнал о том, что стоит либо изменить подход к работе, либо пересмотреть приоритеты. Регулярный анализ эффективности помогает не только совершенствовать помодоро под себя, но и повышать общую продуктивность без ощущения перегрузки.